Эпилог. «Мамочка, а расскажи мою любимую историю», — попросил маленький непоседа, поудобнее укладываясь в кровать. «Хорошо», — кивнула я и начала. «В прекрасном мире под названием Земля есть высокие дома. Кажется, что они уходят прямо в небо. С верхнего этажа можно увидеть мир, как на ладони». «Нет, мама, не ту», — недовольно проворчал малыш. «Давай другую. По дорогам на Земле ездят автомобили. В них нет ни капли магии, но они могут в мгновение ока перевести своих владельцев за сотни километров». «Мам, ну ты же знаешь, какая моя любимая история». Мой 5-летний сын сел в кровати и скорчил умилительную мордашку. «Мамуся, ну пожалуйста». «Раз ты так просишь», — улыбнулась я. «Но ты ложись в постель, Сава». «Только прошу ту самую историю», — сказал мальчик, вновь укладываясь в кровать. На Земле в небе летают не только птицы, но и огромные машины, называемые самолеты. Они бороздят воздушное пространство, как корабли моря. У них есть большие крылья, именно они удерживают самолет в воздухе. Корпус — это тело самолета. В нем располагается кабина для летчиков и салон для пассажиров. На этих быстрокрылых железных птицах можно долететь до самых отдаленных уголков мира Земля. И в них нет магии? Нет, Сава. На Земле нет магии, но ее легко заменяют механизмы, машины, роботы и самолеты. «Знаешь, мамочка, когда я вырасту, то создам такой самолет у нас в Аориле», — поделился мечтой малыш. «Только, наверное, я все же добавлю магии, ведь наш мир магический. Точно, так и сделаю». Историю о самолетах Савелий любил больше всего. Ему не нужны были сказки, он обожал слушать о мире, в котором я родилась. «Наш младший сын наверняка вырастет изобретателем». Пусть я сама ничего не внесла в магический мир из техногенного, зато мой сын вполне может это сделать. Он часто рисует автомобили, велосипеды, но особенно любит самолеты. «Он уснул?» — услышала я шепот Мирослава. «Да, недавно. Опять с самолетной историей». «Наш маленький изобретатель», — улыбнулся муж и ласково провел рукой по черным вихрам Савы. Когда мы вышли из комнаты младшего сына, мир произнес: «Василиса сюрприз тебе приготовила. Интересных гостей привезла. Думаю, ты будешь рада им». «Да? Что же, пойдем посмотрим. Хорошо, что дочь смогла вырваться из своей академии. Как же редко ей это удается». «Что же сделаешь? Малышка выросла и стала преподавать ведьмовство. Я горжусь ей». В гостиной нас встретили радостные голоса. Стоило мне перешагнуть порог, как ко мне кинулась невысокая худенькая женщина. «Леди Злата!» «Оля?» С удивлением посмотрела я на молодую магичку. «Верно, это я. Как же давно мы не виделись». «Так давно, что ты успела вырасти в красивую женщину», проговорила я, все еще не веря, что передо мной моя первая ученица. «Я вам очень благодарна за первые уроки. Именно они помогли мне, и мой мизерный резерв вырос». «А сейчас он у тебя, Оли, больше среднего», отметил Мирослав, посмотрев на девушку магическим зрением. «Да, и все благодаря вам», улыбнулась нам Оля. «Я давно не была в Лепасиках. В последний раз год назад. Как дела у Василия и Силавии?» «Замечательно. Из Василия получился хороший староста, а Силия уже давно заменила Катарину. Теперь в Лепасиках своя сильная ведьма». «А как твои братья? Как отец и Катарина?» «Кири и Далин стали боевыми магами. Они сейчас служат в личной охране его высочества. Братья просили передать вам слова благодарности. Если бы вы тогда не приехали, то не видать им школы магии, как и мне тоже». «А ты? Какой дар у тебя преобладает?» Оля тепло улыбнулась и сказала: «Вы же верно определили, я целитель. Несколько лет занималась целительством, и с этого года преподаю в столичной академии магии». «Верное решение», — согласился Мирослав. «Но я бы посоветовал тебе не забывать про целительство. Твоей магии нужен выход лекарского и целительского дара». «Согласна, ваша светлость», — кивнула гостья. «Я помощник главного целителя в лекарском крыле академии. Тут вы правы, моя магия целительства просит выхода. Мне это просто необходимо. Меня тянет лечить и исцелять. Это смысл моей жизни. И все это благодаря вам, леди Злата, и вам, лорд Мирослав». «Ты была нашей первой ученицей», — проговорил Мир. «Для меня этот опыт оказался бесценен. Первое время я следил за твоими делами и всегда радовался твоим успехам». «Да, родители передавали вам слова благодарности. Катарина 16 лет назад нашла свой ведьмовской дом», — сказала Оля. «Сейчас они с отцом живут в соседней деревне, в той, где выросла сама мама». Я была рада за Катарину. Жена Эвана достойна исполнения своей мечты. Она отдала Лепасикам 10 лет жизни. Они вместе с Силавией учились ведьмовству. Первое время им помогала Дарина Начева, пока не ушла в Красим, который стал доступен для нее. «Ты называешь Катарину мамой?» — спросила я. «Да, и довольно давно. Я поняла, что не та мать, что родила, а та, что вырастила. Именно Катарина стала для нас всех мамой». «С этим нельзя не согласиться», — ответила я, вспоминая непростую жизнь детей Эвана Нашемера и их родную мать. «А Микаэль, кем он стал?» — произнес Мирослав. И мне было интересно, кем стал маленький сын Катарины. «Мик у нас!» — начала что-то говорить Оля, но ее прервал мужской голос. «Разреши мне самому рассказать, сестренка». «Микаэль?» — с удивлением спросили мы, глядя на знакомые черты лица. Перед нами был Мик Ноиаль, первый ведьмак-властелина. Это был высокий мужчина с длинной белоснежной косой. Он был одет в черные кожаные брюки и светло-синюю рубашку. И главный атрибут формы императорского ведьмака — темно-синяя жилетка с гербом ведьмовской магии Аурила. Мужчина поклонился нам и сказал: «Ваши светлости, разрешите представиться полным именем. Микаэль Нашемер», — добавил он, склонившись в почтении. «Первый ведьмак-властелина. Кто бы мог подумать? Ты был все это время рядом с нами и молчал, кто ты есть? Почему?» — спросила я. «Извините, но у меня была причина». И тут из-за спины Микаэля вышла наша дочь. «Мама, папа, причина — это я», — выдала Василиса, ласково прижавшись к ведьмаку. «Лорд Мирослав, леди Злата, разрешите просить у вас руки вашей дочери?» — удивил нас Микаэль. «Вот так новость», — проговорил Мирослав и смерил будущего зятя мрачным отцовским взглядом. «Мы же с тобой, Мик, общались не раз. Почему не сказал ни слова?» Василиса подошла к отцу, крепко обняла его. Она всегда была папиной девочкой. Его любимицей и светом в окошке. Скольких мальчишек отвадил Мирослав от дочери? Не мудрено, что дочь скрывала любимого. «Папа, это я просила Мика не говорить. Извини, но я боялась твоей реакции». «Вася, если он разочарует тебя, ты только скажи мне, в порошок сотру». «Не надо, папочка», — прошептала дочь. «Он хороший, и я люблю его». Кажется, это был самый важный аргумент для нас. «Хорошо, я даю свое родительское благословение», — смирился с новостью Мирослав. «И я даю свое благословение», — произнесла я в свою очередь. «Живите в любви и согласии. И со свадьбой не затягивайте», — добавила я, глядя на Василису ведьмовским зрением. «Что? Это еще зачем? Через годик самое то», — резко сказал глава нашей семьи. Я улыбнулась мужу, взяла его за руку, направила немного ведьмовской энергетики. «Нужно успокоить отеческие чувства мира. Наша дочь уже выросла. Пора дать уже ей выпорхнуть из родительского гнезда». «Родной, тут нельзя через год. Лучше всего через месяц», — произнесла я. «Мама, ты что-то видишь?» — прошептала Вася. «Да, дочь, современные у вас отношения, но сейчас не о том. Главное — дети. И не волнуйся, все будет хорошо». «Дети?» — спросили в голос Мирослав, Василиса и Микаэль. «Да, двойня. Наследственность свое взяла», — сказала я. Дочка счастливо улыбнулась и положила руку на пока плоский живот. «Двойня! Мик, у нас будут два малыша!» «Я люблю тебя, Васенька!» — выпалил ведьмак и обнял будущую жену. Мирослав с удивлением посмотрел на дочь и проговорил. «Что-то я не понимаю. У нас будет внук?» — спросил он у меня. «Двойня, Мир. Так что два внука или две внучки, или внучка и внук. Больше вариантов нет», — рассмеялась я. «Злата, неужели мы с тобой дожили до внуков?» «Да, родной, но и у меня новость для тебя. Ты скоро станешь папой», — сказала я. «И ты беременна?» — с надеждой спросил любимый муж. «Да, на этот раз точно девочка. Ведьма, способная стать моей преемницей. Пора уже дать ей жизнь». «Люблю тебя», — прошептал Мир, нежно прижимая меня к себе. За 26 лет наша любовь нисколько не угасла, а стала еще сильнее прежнего. Мы понимали друг друга с полуслова. Возможно, этому способствовала магическая взаимосвязь сил магов и ведьм. У нас родилось трое детей. Первыми были двойняшки, Василиса и Мстислав. Сейчас им почти по 25 лет. Василиса стала одной из первых аурильцев, кто мог пользоваться двумя видами магии — ведьмовской и магической. У нее был довольно большой магический резерв, но она могла черпать магию и из воздуха, как ведьмы. Мстислав же пошел по стопам отца и стал сильным боевым магом. Слава сейчас был главой личной охраны наследника Властелина, по совместительству его лучшим другом. Варвара подарила Ярославу Артемия на месяц раньше наших первенцев. Наследник властелина получил дар рода Вари. У него была возможность выбрать, магический дар или ведьмовской. Как ни пытался мальчик оставить оба дара, у него это не получилось. В итоге он выбрал магический резерв, который был ближе ему. Но и полностью Тёма не потерял ведьмовские способности. Они просто уснули в нем, чтобы проснуться в детях будущего властелина. Сам Ярослав за эти годы очень изменился. Теперь это сильный и властный правитель, суровый, но справедливый. Варвара ему подстать, помогает во всем. Их любовь видна не всем. Лишь близкие люди видят, как трепетно относится властелин к своей жене. Наш третий сын, Савелий, родился 5 лет назад. Он пока не определился с магическими силами. Пока лишь видно, что он может стать как ведьмаком, так и магом. Но мы думаем, что Сава станет изобретателем. Почему-то таких в Аурили совсем мало. Может быть, поэтому прогресс стоит почти на месте? Я же с надеждой жду взросления младшего сына, который бредит самолетами. Думаю, Сава способен изменить Аурил, добавив в него техномагии. Асдал за эти года несколько раз менялся, подстраивался под живущих в нем людей. Вот и сейчас я ощущала радость от ожидания новой жизни. Дом обожал топот маленьких ножек в своих стенах. Асдаулин уже советовалась со мной о предполагаемых изменениях дома. Пернатая подруга за эти годы нисколько не изменилась. Да и что может случиться с магическим существом? Она, как и прежде, хорошая хранительница Асдала и верная подруга ее хозяйки. Именно Асдали первая сообщила мне о моей беременности. Она почувствовала потенциальную силу будущей хозяйки Асдала Далановых, будущего всего Аурила. Прошло 26 лет с того дня, когда вернули в Аурил богов. Теперь они принимали активное участие в жизни всего мира. Почти не бывали в своих божественных чертогах. Большую часть времени они под разными личинами перемещались из одного города в другой. Ненавязчиво помогали людям, но в то же время жестко следили за выполнением новых законов мира, главным из которых стало равенство ведьм и магов. С помощью Аурила наши и обезвредили оставшихся марионеток-кукловода. Движение «Высшей маги» прекратило свое существование через полгода после гибели их главаря. Арила же вместе со Златой и Варварой создали множество школ, где обучали как магов, так и ведьм. Первое время даже сама преподавала, ведь сильных и обученных ведьм в Ауриле совсем не осталось. Ситуацию спасли ведьмы из Красима, которые иногда появлялись, чтобы учить юных ведьмочек и ведьмаков тому, что хорошо знали сами. Аурил и Арила нашли магические источники, которые почти засохли без божественной магии. Именно они теперь наполняли наш мир магией. Эти источники жили благодаря магической взаимосвязи сил магов и ведьм. Лишь общая магия способна продлить их жизнь. Как долго магия мира ждала возможности проснуться? Она не зря ждала. Лишь с появлением ведьмы из пророчества, Златы Далановой, у Аурила появился шанс вновь стать живым. И магия Аурила проснулась. Она радовалась, искрилась и переливалась. Она чувствовалась в воздухе и мягкими потоками ветра стремилась добраться до самых отдаленных земель Аурила. С каждым часом и каждым мигом мир наполнялся жизнью, тем, к чему он стремился, тем, чего ему не хватало долгие тысячелетия. Конец книги.